Это наименование «больные предметы». Я взял у Дюбуа. Больными предметами я называю такие предметы, которые произвели на младенца болезненные впечатления, с которыми была условно связана какая-либо беда, боль, травма. Не Эдипов комплекс, а нечто более простое и примитивное присутствует в наших бессознательных решениях. Нет сомнения. Нравственная борьба существует, и она может быть велика, но не она создает болезненный конфликт. Не только она определяет характер болезни, характер поведения. Условные связи, условные доказательства опасности – вот что определяет дело. Обилие и точность условных доказательств – вот что создает и усугубляет болезнь. Причем, достигая максимума, эти доказательства заставляют полностью отказаться от встречи с больными вещами. Вот почему катастрофа чаще всего происходит не в юношеские годы, она происходит в зрелом возрасте, в 35-40 лет. До этого человек как-то обходится, маневрирует, избегая больных предметов, они еще не в полной мере устрашили его. Но обилие так называемых доказательств лишает последних надежд. Как известь при склерозе откладывается в наших артериях и ломает их, так и эти доказательства, откладываясь и нагромождаясь в нашей психике, устрашают нас, изолируют от жизни, омертвляют ткани, кастрируют и ведут к гибели. Вот где, быть может, одна из причин раннего увядания, ранней смерти, дряхлости. Пятое. Нет сомнения, это был весьма тяжелый случай психоневроза. Задеты были главные артерии, по которым струилась жизнь. Еда и любовь, вода и карающая рука предопределяли печальнейший финал. Гибель была неизбежна. Гибель от голода, страха и, может быть, даже от жажды. Страх наказания и мания преследования могли иметь место в финале. Этот финал легко было назвать психической болезнью. Между тем, это был всего лишь бурный ответ, вернее, комплекс ответов на условные раздражители. Причем ответ целесообразный с точки зрения бессознательной животной психики. В основе этого ответа лежал оборонный рефлекс. В основе ответа была защита от опасности, страх животного, страх младенца. Разум не контролировал этот ответ, логика была нарушена, и страх действовал в губительной степени. Этот страх цепко держал меня в своих объятиях, и он не сразу оставил меня. Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять. Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачившие мою жизнь. Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой, но этот бой был уже неравный. Я раньше терпел поражение в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врага, эти крики перестали меня страшить. И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, находил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать. Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой я встречал его сопротивление. И тогда объятия страха стали ослабевать. И, наконец, прекратились. Враг бежал. Но чего стоила мне эта борьба? С распоротым брюхом я валялся в постели. Мое оружие, бумага и карандаш лежали рядом со мной. И у меня иной раз не было даже силы поднять мою руку, чтобы взять их снова. Казалось, жизнь оставляет меня. Как сказано у Гёте. Кто хочет что-нибудь живое изучить, всегда его сперва он убивает. Я был убит, растерзан и скромсан с тем, чтобы снова возникнуть из праха. Я лежал почти бездыханный,